Глава 24. «Космос, нифига ты монстр!» – прошипела рация, вырвав меня из почти гипнотического состояния от обзора поля боя. «Это ты на дороге всех раскидал? Нам-то хоть оставь кого-нибудь!» «Да тут как бы на всех хватит», – пробормотал я. «Вы где?» «Проехали первый блокпост», – ответил Саня. «Пострелять пришлось немного. Еще чудика какого-то спасли от зомбарей. Он ку-ку уже был, все бредил что-то. Но мы с Зубастым ни в зуб, ни ногой, что он там лепетал. Андрюх, ты же по-ихнему понимаешь, как на наш перевести «Queen»?» «Королева?» Вопрос я задал скорее себе, вспоминая, что именно я увидел в отражении. «Да не, не может быть!» «Ты о чем там?» «Не понял пока еще, но здесь побоище». Я выстрелил в шаркуна, развернувшегося и бросившегося в мою сторону. «Сейчас бой на территории. Я внутрь, догоняйте, но не лезьте!» Я газанул, на ходу разворачивая байк, и помчался вдоль заграждений в сторону реки, намереваясь зайти в лагерь со стороны пристани. Только вот я не один был такой хитрый. Нет, по воде они пока еще не научились передвигаться. Но вот узенькая тропинка между стеной и речкой была завалена трупами прыгунов. Скользкая, мерзкая куча нашинкованных в капусту зомби. Лупили по ним знатно, но, как говорится, не умением, так числом. Зомби соорудили импровизированную лестницу из тел мертвых собратьев. Частично сорвали, а в некоторых местах просто завалили сверху колючую проволоку над забором. Пришлось бросить мотоцикл. Больше скользил и буксовал, чем ехал. Гору трупов удалось обойти по касательной, и хоть на вид утрамбовали ее крепко, никакого желания карабкаться в гное, крови и слизи не возникало. Я дошел до калитки, погнутой, но еще державшейся на петлях и замке, взобрался по ней к вершине забора и пробежался, балансируя руками до места, откуда смог допрыгнуть на крышу ближайшего грузовика. Паркуром я бы это не назвал, но стрёмно было оказаться на земле среди кучи тел, многие из которых еще шевелились. Я перепрыгнул на крышу грузовика и спрятался за пулеметной башенкой, пытаясь осмотреться. Вдоль забора на парковке стоял ряд грузовиков, по которому можно было дойти до ближайшего здания, перебежать по крыше и попасть в тот самый гараж, где меня в прошлый раз поймали глобалы. А по нему при желании перескочить в первый лабораторный корпус. Там окна как раз на уровне крыши. Пройти его насквозь, подняться на 2 этажа выше, и будет стеклянный переход в главное здание. Куда, судя по звукам стрельбы, мутанты оттеснили обороняющихся. Но сложно было что-то услышать. Отовсюду, вдобавок к стрельбе, вопила пожарная сигнализация. Что-то врезалось в кузов. Послышался шум пересохших от жажды глоток. Топот, новые удары, и грузовик закачался. Я разбежался и перепрыгнул на соседний грузовик. И потом сразу же на следующий. Чем больше продвигался вперед, тем больше открывался вид на двор, и больше появлялось вопросов, что же тут происходит. Я двигался параллельно каким-то хозяйственным строениям, где возле каждых закрытых ворот толпились шаркуны, благо занятые только тем, как бы им проникнуть внутрь. На земле валялись тела в черных камуфляжах и белых халатах, обсыпанные ползающими на коленях чавкающими зомби. Над одним таким цветочком мертвый глобал в центре и 6 лепестков в виде задниц мутантов по кругу. Я перелетел, пытаясь допрыгнуть до следующего грузовика. А со следующего я вообще чуть не улетел, пытаясь слишком резко сбросить инерцию и затормозить, когда практически под ногами увидел огромную дыру в асфальте. Подземный ход, или скорее нора, но не рукотворная. Хотя, может, как раз и лапами ее выкопали, с ковшеобразными пальцами или когтями. Ни проход в канализацию, ни въезд на подземный уровень парковки, именно яма, у которой не было видно дна, только косые стены, уходящие куда-то за территорию. Где-то над головой просвистели пули. Со стороны лаборатории раздался звон разбитого стекла. Свист летящего тела и шмякающий удар, будто кусок мяса уронили об асфальт. Я даже толком не разглядел белого мужчину с неуклюже вывернутыми ногами, когда его накрыла волна голодных зомби, перекинувшаяся от ближайшего входа. А потом грузовик опять зашатался, и показалась первая скрюченная рука на крыше кузова. Я втопил. Уже не пытаясь ничего разглядывать или думать, бросил за спину дымовую гранату и поскакал по крышам. Прыгнул, разбежался, опять прыгнул, кувыркнулся, отскочил, разбежался, врезался в борт, втянул себя вверх. И так до самого здания, на бегу подцепив кончиком томагавка, поднявшего на меня голову зомби, увернулся от второго, оббежал свалку из перемешанных туш монстров. Прибавил скорости и с разбега прыгнул на трансформатор, оттолкнулся от него и перескочил на вершину оконной решетки, с нее на кондиционер, оттуда на небольшой балкон. И сразу же вскочил на перила, закинул топор на крышу, прыгнул и сам ухватился за карниз. Перевалился через борт, осмотрелся, ища томагавк и возможную опасность. И уселся на горячую крышу, прислонившись к парапету. Еще когда бежал, груда тел показалась какой-то странной. Что-то не сходилось в картинке, рисуемой памятью, будто мозг не хочет верить и искажает восприятие. Отдышался, схватился за оружие и выглянул вниз. «Космос, как там переводится Квин?» Сам собой всплыл в голове вопрос Сани. Я помотал головой. Бррр. Глаза все равно отказывались обрабатывать картинку и передавать обработанную информацию в мозг. Это не могло раньше быть человеком. Личинка или мерзотный опарыш, только размером с микроавтобус, коротким раздвоенным хвостом, двумя большими, около 2 метров, костяными отростками, напоминающими передние лапы и 3 рядами маленьких костяшек, растущих вдоль туловища. Шеи видно не было. Вместо морды сразу начинались челюсти, 5 или 6, которые могли схлопнуться в бутон, очень похожий на тот, что я видел в Каннауте. Проредили ее изрядно. Толстая шкура, покрытая наростами, как у аллигатора, была прилично подпорчена выстрелами из крупнокалиберного пулемета, если вообще не зениткой его валили. Хотелось сказать, что шкура, как у дракона, но их же не существует. Фак, мерд, пута, вафанкула, да просто наше родное блять. Мозг закипел, не знаю, на каком языке выразить, что я уже вообще не понимаю, что в этом мире существует, а что нет. Рядом с тушей валялись трупы глобалов и несколько пустых нянек с вытекшей желтой гнилью. Большая часть этой жижи была на голове и в пасти монстра, будто он микстуру пытался выпить, чтобы подлечиться, но вовремя в него прилетело из гранатомета. Клюквами нашими, похоже, били или аналогом каким-то. На дороге как раз валялось несколько пустых зеленых труб, но разглядеть точно я не смог. Но вот что это ни разу не королева Улья и не мать, блядь, драконов, я понял. Когда перед входом в гараж сразу в 2 местах вспучился асфальт, выгнулся дугой и разлетелся крупными осколками во все стороны. Из черных, растущих на глазах ямах стали выбираться еще 2 таких опарыша. Но не может же быть у этих паразитов многомамная семья. Мутанты выбрались, по собачьи встряхнулись, раскидывая во все стороны камни и землю. Взвыли на манер чаек и, шустро орудуя передними лапами и хвостами, разбежались в разные стороны. Первый ломанулся к входу в подсобку, распугивая шаркунов и беря разгон, явно чтобы проломить ворота. А второй почесал прямо в тот самый гараж, куда нужно было мне. «Космос, прием! Ответь, это Саня! Прием! Мы застряли на 2-м блокпосту. Ведем бой. Как слышишь? Ты как там?» «Да все прекрасно». Я пожал плечами и развел руками, хоть и понимал, что меня не видит собеседник. «Вы аккуратней там, не торопитесь». «Что? Повтори, слышу плохо. Вакцину, главное, не забудь достать. Мы приедем скоро». «Вакцину? Да, конечно. Тут вот раздают ее». Я хихикнул. «По талонам. Талон только найти надо. Не торопитесь, в общем. Очередь тут». «Что ты там несешь? Кофмов, ты там вколол себе что-то?» Я не стал отвечать. Закурил, пользуясь тем, что зомби потеряли ко мне интерес. Даже те, кто мялся под крышей, рассосались, отправившись за зубастыми опарышами. Что-то, правда, меня накрыло. Как с этим бороться? Я посмотрел на томагавк и со злостью пнул его ногой, наблюдая, как он скачет по крыше. Потом взял в руки пистолет-пулемет, развернул его и посмотрел в ствол. Я устал. Бежать устал, суетиться, гнаться и все время опаздывать, убивать какую-нибудь злобную тварь, чтобы на смену ей тут же пришел еще более страшный кошмар. «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева». Я встал, выглянул за парапет и, щелкнув пальцами, метнул бычок аккурат в макушку растерянному шаркуну, который не мог выбрать, куда бросаться. Не пробил. Бычок заискрился, отскакивая от пустой черепушки, и скрылся где-то в траве у дороги. Что же, примерно с таким эффектом я пойду сейчас валить опарышей, искать вакцину и спасать сестру. Вот только что это даст? Я подобрал топор и, подтягиваясь на руках и коробах вентиляции, забрался на крышу гаража. Внутри то и дело были слышны взрывы и пальба. Кто-то рубился с опарышем. Я подкрался к разбитому зенитному окну и заглянул внутрь, продолжая бубнить себе под нос песенку. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». Внутри шел дождь. Гремела пожарная сирена, что-то дымилось в дальнем углу, а в центре бесновался опарыш, дергаясь из стороны в сторону на невидимых противников. Ему, похоже, невидимых. Я смог четко различить два водяных облака, когда вокруг которых капли меняли траекторию и вместо того, чтобы падать на бетонный пол, обтекали человеческие фигуры. А неплохо. Приедь все-таки глобалы к нам на стадион, да с работой автополивщики призраков получилось бы срисовать. Силуэты нападали по очереди. Стоило монстру зашустрить хвостом в одну сторону, так по чешуе на спине начинали бить пули. Некоторые даже эффективно, то в одном месте, то в другом, на широкой спине появлялись раны, кровь из которых смешивалась с водой и ручейками сбегала на землю. Хм, ну удачи парням. Я обернулся на шум на улице, к воротам, в которые вломился первый опарыш на всех парах, как танк катил желтый гусеничный экскаватор с поднятым ковшом. Здоровая тачанка была метров 10 в длину, и, судя по всему, настолько же он мог задрать ковш. А эти, может, и пробьет, там только ковш больше тонны весит. Водитель, а это был какой-то гражданский работяга из местных, выровнял машину напротив дверей, задрал ковш и с перекошенным от ярости лицом рубанул сверху вниз по крыше, ломая все на пути стрелы. Раскидывая обломки стены, экскаватор начал ерзать. В какой-то момент приподнял переднюю часть, но быстро выровнялся и начал сдавать назад. Заскрежетал ковшом, прижатым к асфальту, и вытащил из обломков тело разорванного почти пополам опарыша. Больше водитель ничего не успел сделать. Кабину уже облепили шаркуны во главе с парочкой прыгунов, долбящих когтями по стеклу. «Оправдан риски мужества. Космическая музыка вплывает в деловой наш разговор». Я вернулся к окну крыши проверить, как дела у призраков, все еще продолжая петь. «В какой-то дымке матовой, земля в иллюминаторе». Стало стыдно. За эту минуту слабости, за дурацкий перепад настроения. Но что я как маленький, когда отец первый раз на рыбалку взял. Ну пусть опарыш по размеру как газель, но все равно, это же всего лишь опарыш». «Вон у работяги какого-то получилось. У призраков получается». Я посмотрел вниз. «А нет, у этих что-то не задалось». Один суперкостюм, разломанный на несколько частей, валялся возле перевернутого грузовика. При этом шлем вместе с головой и ботинок с ногой по самое бедро куда-то исчезли. А второго, уже с выключенной невидимостью, зажатый монстром в угол, еще держится, отмахиваясь пожарным багром. «Ну, поехали». Я сбил осколки, расширив окно и юркнул вниз. Спрыгнул на металлическую сетчатую дорожку, огибающую помещение по периметру, и побежал в сторону подальше от призрака с мутантом. Спрыгнул на крышу припаркованного в углу грузовика. Почти сразу же промок насквозь, но хоть освежился. В голове даже прояснилось, несмотря на водяную пыль, летающую вокруг. Видно, все стало намного четче. Все, реально отпустило. Вместо мыслей о бренности зомби-бытия – сканирование местности с моментальным прокручиванием вариантов и возможностей. Я расстрелял несколько шаркунов, круживших вокруг останков призрака, убедился, что опарыш все еще занят, и, проскочив под следующим грузовиком, бросился к вилочному погрузчику. Экскаватора в ангаре не было, да и не уверен, что я бы с управлением разобрался. А вот погрузчик в самый раз. Черненький, маленький и будто игрушечный в сравнении с грузовиками с желтыми заостренными вилами. Не копье, конечно, но все равно по толщине с мою руку и в метр длиной. Я залез в кабину и уставился на педали и рычаги управления. Методом проб и ошибок, обматерив все вокруг и расстреляв слишком наглого прыгуна, все-таки тронулся, рывками стараясь привыкнуть к тому, что это не авто. Здесь управляемые задние колеса. Вырулил так, чтобы по прямой наехать на монстра. Поднял вилы примерно на метр от пола и погнал так быстро, как мог. Хотя казалось, что быстрее будет выпрыгнуть и просто толкать его. Еле живой призрак заметил погрузчик первым. Не знаю, понял ли он, кто за рулем или нет, но среагировал правильно. Нашел в себе силы и стал яростнее елозить багром по уродливой бутонообразной морде. Я подкорректировал высоту вил и, скрипя резиной, на мокром бетоне пошел на таран. удачно подловил креветку на замахе, проталкивая острые вилы в мягкий, не так сильно защищенный бок, и стал давить погрузчиком, отпихивая монстра к стене. Зубастый бутон выгнулся и дернул голову в мою сторону, обхватив зубами решетку, но до меня он добраться не смог. А вот погрузчик повело в сторону, колеса завизжали, поскальзываясь на бетоне, и в итоге не я толкал монстра в стену, а он тащил погрузчик, насаживаясь глубже на вилы. Призрак пытался помочь, но попал под лапу опарыша, отлетел к стене и затих. Я уже не газовал. Давил на тормоз, вцепившись в руль, стараясь удержать погрузчик от падения. А креветка билась открытой пастью о мачту погрузчика, пытаясь добраться до кабины. Я выстрелил, разрядил все, что оставалось в магазине ППК, и даже прострелил несколько лепестков, но пасть твари только еще шире распахнулась и начала верещать, перекрикивая шум пожарной сигнализации и забрызгивая все вокруг слизью. Кажется, лопнула барабанная перепонка. Я заорал матом, когда вслед за звуковой волной что-то вонючее, едкое прилетело в кабину. Попало мне на руки и на лицо, смешиваясь с водой, лившейся из системы пожаротушения. Защипало глаза. Я бросил руль, смахнул тыльной стороной ладони влагу с глаз и выхватил из-под сумка гранату РГО. Выдернул чеку, в упор метнул прямо в открытую пасть и, выпрыгнув из погрузчика, бросился бежать. Ни обо что твердое граната не стукнулась. Сразу взрыва не произошло. Но сначала за спиной грохнулся погрузчик, а через 4 секунды наконец-то рвануло. Я уже прятался за колонной, черпая воду из лужи и промывая глаза. Призрак еще был жив, только поломан. Забрало на шлеме разбилось, открыв изможденное небритое лицо, и нога была слегка вывернутая. Он отползал по стеночке от дымящегося неподвижного опарыша, но продолжал стрелять в раненую тушу из дробовика, крича «фак» или «мазафака» после каждого выстрела. И тройной «фак», когда патроны закончились. Бородатый заметил меня и махнул рукой. А потом присмотрелся, видимо, узнавая. Его глаза расширились, он закашлялся. Но вместо того, чтобы схватиться за пистолет или попытаться быстро зарядить хоть один патрон, лишь похлопал себя по груди с ворчливым «мазафака». Я понял, что он не кашляет, а смеется. Вот только выходит у него это плохо. Я обошел дергающегося в предсмертных судорогах монстра. Маленькие ножки только трепетали, а из рваной раны на шее толчками вытекала желтая слизь. И направился мимо призрака к пандусу в подвальное помещение. Уже видел разноцветные линии навигации, по которым я вспомню дорогу до подземной тюрьмы. И уже когда почти спустился, услышал за спиной: «Удачи тебе, бродяга!»